«Нет дыма, значит, нет и огня», и так далее и тому подобное. Я надеюсь, ты уже успокоился. Брэд, мне надо повидаться с тобой. Ну, пожалуйста. Я точно знаю, что ты был дома, когда я заходила в последний раз. Я видела тебя через стекло в передней. Пора уж тебе знать, что через него все видно, особенно если открыта дверь в гостиную. Фрэнсис, наверное, еще у тебя. Мне он, конечно, не нужен. Он совершенно помешан на тебе. Неудивительно, что ты думаешь, будто все остальные тоже. Брэд, это самая важная часть письма. Мне надо кое-что тебе сказать. Я, пожалуй, жалею, что встретила Арнольда, когда вернулась. Он мне нравится, мне интересно с ним. Он забавляет меня, а я люблю, когда меня забавляют. Но думаю, что просто на безрыбье и рак рыба. Брэд, я вернулась из-за тебя. Ты знал? И я все еще здесь из-за тебя. Я на самом деле к тебе привязана. Я никогда до конца не отказывалась от тебя. И по-настоящему ты еще забавнее, чем Арнольд. Почему бы нам снова не сойтись, а? Если ты нуждаешься в утешении, я тебя утешу. Я ведь тебе уже говорила, я страшно соблазнительная и умная богатая вдова. У меня хвост поклонников. Так как, Брэд? Это старая присказка. Лишь смерть нас разлучит. Кое-что все-таки значит. Завтра я еще позвоню. По-прежнему твоя, Брэд, милый, с любовью, Крис. Мои слова об ожидании времени могли, возможно, навести вас, читатель, на мысль, что прошло уже несколько недель. На самом деле прошло всего 4 дня, но тянулись они, как 4 года. Люди, живущие словами и писанием, придают, как я уже говорил, чуть не магическое значение этому средству коммуникации. Письмо к Джулиан я переписал 3 раза. Одно послал в Иллинг, другое в педагогический колледж, третье к ней в школу. Я не думал, что хоть одно из них ее найдет. Но просто писать письма и бросать в ящик уже было облегчением. На следующий день после похорон позвонил Хартборн и принялся подробно объяснять, почему он не мог присутствовать на церемонии. Я забыл сказать, что еще раньше он продиктовал Фрэнсису по телефону тщательно составленное соболезнование по поводу смерти Присциллы. Звонил мой доктор. Сказал, что снотворное, которое я обычно принимаю, изъято из употребления. На 3-й день вечером явилась Рэйчел. Понятно, всякий раз, как в передней раздавался звонок, я кидался к дверям, едва не теряя сознание от надежды и страха. 2 раза это была Кристиан, я ее не впустил. 1 раз Ригби попросил позвать Фрэнсиса. Фрэнсис вышел, и они поговорили во дворе. В 4-й раз это оказалась Рэйчел. Я узнал ее сквозь стекло и открыл дверь. Видеть Рэйчел у себя в квартире было все равно, что попасть не туда на машине времени. Воспоминания имеют запах, запахло тлением. Я был подавлен, напуган, чувствовал к ней физическое отвращение. Ее широкоскулое, круглое, бледное лицо было до ужаса знакомо, но виделось смутно, точно возникло из привычного сна. Словно меня, нарядившись в саван, навестила покойная мать. Рэйчел вошла, вскинув голову, возбужденная, самоуверенная, скорее притворно, чуть не ликующая. Не глядя на меня, она прошла мимо, руки в карманах твидового пальто, покрытого паутинкой дождевых капель. Она была хороша собой и целеустремленно, и я отскочил в сторону, чтобы не оказаться у нее на пути. Мы сели в гостиной, освещенной холодным сумеречным светом. «Где Джулиан?» Рэйчел аккуратно разгладила юбку на колени. «Брэдли, я хотела вам сказать, что меня ужасно расстроила смерть Присциллы. Где Джулиан? А вы разве не знаете? Я знаю, что она вернется ко мне».